Псалом 150. Аллилуйя. Хвалите Бога во святилище Его, хвалите на тверди небес Его, хвалите за могучие деяния Его, хвалите за безмерное величие Его. Хвалите Его гласом трубы, хвалите Его на арфе и лире, хвалите Его плясками с бубнами, хвалите Его с лирами и флейтами. Хвалите Его с кимвалами громкими, хвалите Его с кимвалами звонкими. Все живое да хвалит Господа. Аллилуйя!